34. Молитва не будет некрасива. Она и вблизи, и издалека будет нести тот же мощный мантрам. Полюбите красоту звучания. Человеческий голос есть уже чудо. Можно видеть, как воздействует голос даже без слов. Каждый слышал хоры на расстоянии. Слова уже стерлись, но магия звука жила. Так нужно всегда напомнить, сколько чудес заключается в человеке.